август 1942, 15 февраля 1943 года, бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Вильгельм Биттрих. Смотри, 2-й танковый корпус СС. 15 февраля, 20 апреля 1943 года, оберфюрер СС Фриц Фрейтаг. Смотри, полицейская дивизия СС. 20 апреля, 14 мая 1943 года, 14 апреля, 1 июля 1944 года, оберфюрер СС Густав Ломбард. Смотри, дивизия СС Норд. 13 сентября, 22 октября 1943 года, 1 января, 14 апреля 1944 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС и полиции Бруно Штреккенбах. Родился 7 февраля 1902 года в Гамбурге. Учился в университете, имел высшее экономическое образование. 1 декабря 1930 года вступил в НСДАП, партбилет номер 489972, ИСА, 31 августа 1931 года в СС, билет номер 14713. После прихода нацистов к власти в 1933 году поставлен во главе полиции Гамбурга. Осенью 1933 года переведен на службу в полицейское управление Мюнхена. С 1938 года инспектор полиции безопасности и СД в 10-м военном округе, Гамбург. С августа 1939 года руководил действиями 1-й оперативной группы СД в Польше. А 20 ноября 1939 года был назначен начальником полиции безопасности и СД на территории генерал-губернаторства со штаб-квартирой в Кракове. С 12 июня 1940 года уполномоченный и исполняющий обязанности начальника первого управления кадровые и правовые вопросы РСХА. С 4 июня по 31 декабря 1942 года исполнял обязанности начальника РСХА. Официально во главе РСХА стоял Генрих Гиммлер. С 29 июня 1942 года одновременно заместитель судьи в РСХА. 31 декабря 1942 года перешел в войска СС. Прошел курс подготовки в танковой школе в Вюнсдорфе и 1 марта 1943 года зачислен в кавалерийскую дивизию СС. С 15 марта назначен командиром противотанкового дивизиона СС. С 28 июня 1943 года командир 7-го учебного полка танковой школы в Вюнсдорфе. 13 апреля 1944 года назначен командиром 19-й гренадерской дивизии войск СС, латышской номер 2, и руководил ее действиями до конца войны. 20 мая 1945 года капитулировал в Курляндии. Содержался в Бутырской, Лефортовской и Владимирской тюрьмах. 18 февраля 1952 года военным трибуналом войск МВД Московского округа приговорен к 25 годам заключения в лагерях. 10 октября 1955 года в числе неамнистированных нацистов передан властям ФРГ. В ФРГ обвинен в военных преступлениях, но приговор не был вынесен в связи с недееспособностью Штреккенбаха. Умер 28 октября 1977 года в Гамбурге. Производство во время войны. Бригада фюрера СС 20 апреля 1939 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС и полиции 9 ноября 1941 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 17 августа 1944 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями 16 января 1945 года. Золотой германский крест 15 декабря 1943 года. 1 июля 1944, 11 февраля 1945 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Йоахим Румор. Родился 6 августа 1910 года в Гамбурге. 1 апреля 1930 года вступил в НСДАП, билет номер 216161, а затем в СС, билет номер 7450. 9 ноября 1933 года получил звание унтерштурмфюрера СС. В ноябре 1935 года переведен в состав штандарта СС Германия. С 1 мая 1938 года командир 12-го штурма, участник польской и французской кампаний. 1 августа 1940 года назначен командиром 1-го дивизиона 1-го артиллерийского полка. С 1 января 1941 года командир 2-го дивизиона артиллерийского полка СС «Рейх». 1 июня 1942 года ему поручено командование артиллерийским полком СС, позже 8-м кавалерийской бригады СС. В том же месяце бригада развернута в 8-ю кавалерийскую дивизию СС «Флориан Гейер». Стал последним командиром своей дивизии. После поражения под Будапештом и при угрозе попасть в советский плен, 11 февраля 1945 года покончил жизнь самоубийством. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС, 9 ноября 1938 года. Штурмбанфюрер СС, 21 июня 1941 года. Оберштурмбанфюрер СС, 9 ноября 1942 года. Штандартенфюрер СС, 20 апреля 1944 года. Оберфюрер СС, 9 ноября 1944 года. Бригада фюрер СС и генерал-майор войск СС, 15 января 1945 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста, 16 января 1944 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями, 1 февраля 1945 года. Золотой германский крест, 23 февраля 1943 года. Девятая танковая дивизия СС Гогенштауфен, 9 панцердивизион Гогенштауфен, получила название в честь династии германских королей и императоров Священной Римской империи германской нации, правила в 1138-1254 годах. К этой династии принадлежал в том числе Фридрих Барбаросса. Начала формироваться 31 декабря 1942 года. В феврале 1943 года получила название 9-й моторизованной дивизии СС, 9 СС Панцергренадир Дивизион. в марте 1943 года 9-й моторизованной дивизии СС Гогенштауфен, 9 СС Панцергренадир-дивизион Гогенштауфен. В апреле 1944 года переформирована в 9-ю танковую дивизию СС Гогенштауфен. 15 февраля 1943-го, 29 июня 1944 года Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Вильгельм Биттрих. Смотри, 2-й танковый корпус СС. 29 июня, 10 июля 1944 года. Штандартенфюрер СС Томас Мюллер. Родился 2 февраля 1902 года в Мюнхене. 10 апреля 1933 года вступил в НСДАП, билет номер 3 447 996 и СС, билет номер 109 770. В 1934 году поступил в части усиления СС и в октябре 1934 года назначен командиром 13-й роты штандарта СС «Дойчланд». В 1938 году переведен в штандарт СС «Фюрер». В составе дивизии СС «Рейх» участвовал во французской кампании. С июля 1940 года командир 2-го батальона 4-го пехотного полка СС «Фюрер». В апреле 1941 года назначен командиром унтер-офицерского училища СС в Радольфцелле. С 2 декабря 1942 по 23 июля 1944 года с перерывом 30 июня-10 июля 1944 года командир 20-го моторизованного полка СС в составе 9-й танковой дивизии СС Гогенштауфен. В сентябре 1944 года недолго командовал 17-й моторизованной дивизией СС Гёц фон Берлихинген, а в октябре 1944 года назначен командиром 27-й добровольческой гренадерской дивизии СС «Лангемарк», который командовал до конца войны. Участник боев в Нормандии, в Арденнах и на Одерском фронте. В конце войны отошел с остатками дивизии в Шверин, где сдался англо-американским войскам. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС, 9 ноября 1936 года. Штурмбанфюрер СС, 31 октября 1939 года. Оберштурмбанфюрер СС, 20 апреля 1942 года. Штандартенфюрер СС, 21 июня 1943 года. 10-31 июля 1944 года, 10 октября 1944, 8 мая 1945 года. Бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС Сильвестр Штадлер. Родился 30 декабря 1910 года в Фонсдорфе, Штирия, Австро-Венгрия. Участвовал в нацистском движении в Австрии. 2 мая 1933 года вступил в СС, билет номер 139495, в НСДАП никогда не состоял. В составе полка «Фюрер», где он командовал 2-м батальоном, участвовал в польской и французской кампаниях, боях на советско-германском фронте. 23 апреля 1943 года Штадлер был назначен командиром 4-го моторизованного полка СС «Фюрер» в составе 2-й моторизованной дивизии СС «Das Reich». Во главе 9-й танковой дивизии СС «Гогенштауфен» вместе с дивизией СС «Фрунсберг» Хармеля участвовал в боях у Кана и, по официальным сообщениям, в июле 1944 года уничтожил 140 танков противника. Именно подчиненные Штадлера организовали уничтожение местного населения в деревушке Орудур-сюр-Марн. Однако сам Штадлер не был в курсе их действий, а узнав, потребовал передачи дел офицеров, ответственных за это, в военный трибунал. 8 мая 1945 года капитулировал в Австрии. Умер 23 августа 1985 года в Кёнигсбурге, Бавария. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС, 30 июня 1939 года. Штурмбанфюрер СС, 1 сентября 1942 года. Оберштурмбанфюрер СС, 30 апреля 1943 года. Штандартенфюрер СС, 30 января 1944 года. Оберфюрер СС, 1 августа 1944 года, бригадофюрер СС и генерал-майор войск СС, 20 апреля 1945 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста, 6 апреля 1943 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями, 16 сентября 1943 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами, 6 мая 1945 года. Золотой германский крест, 21 апреля 1942 года. 31 июля 29 августа 1944 года. Оберфюрер СС Фридрих Вильгельм Бок. Смотри, полицейская дивизия СС. 29 августа, 10 октября 1944 года, штандартенфюрер СС Вальтер Харцер. Смотри, полицейская дивизия СС. 10-я танковая дивизия СС Фрунсберг. 10 СС Панцердивизион Фрунсберг. Получила название в честь командующего ландскнехтами Георга фон Фрунсберга, 1473-1528 годы. Начала формироваться 15 февраля 1943 года в Шаренте и первоначально получила название 10-й моторизованной дивизии СС, 10 СС Панцергренадир дивизион. С 1 июня 1943 года 10-я танковая дивизия СС Карл Великий, 10 СС Панцердивизион Карл дер Гроссе. 3 октября 1943 года 10-я танковая дивизия СС Фрунсберг.